там. Вконец сбитый с толку, Николай Федорович уже послушно отодвигал стул, чтобы сесть, когда она добавила: «Сегодня ты мой единственный гость, можешь больше никого не ожидать». «Я тебя что-то с трудом понимаю, говори без загадок, пожалуйста, они на работе мне надоели». «Хорошо, объясню ситуацию товарищу Мошкину. Сегодня у меня день рождения, а вы, как законный супруг, приглашены на это торжество. Других гостей видеть не желаю. А ты, вместо того, чтобы явиться вовремя и с цветами, опаздываешь, да и приходишь, уставший, без настроения. Одно утешает, наверняка голодный». «Ой, Маша, ты уж меня прости, мужлана, честное слово, забыл, заработался. Ну, виноват, виноват». Он отставил стул и подошел к ней. «Поздравляю тебя с днем ангела, а меня прости, если сможешь». Обняв ее за плечи, он наклонился, чтобы поцеловать ее. Она, довольная собой и шуткой, великодушно и прощающе подставила ему щеку для поцелуя. Когда он хотел ее поцеловать в губы, она, отстранив его, шутливо сказала: «Вы слишком многое себе позволяете, товарищ Мошкин, тем более без цветов». «Честное слово, завтра же исправлюсь, если ты позволишь». «Хорошо, позволяю», — разрешила она, — «но только завтра. Садись за стол, но прежде помой руки». Не смея перечить, Николай Федорович скрылся в ванной комнате. Вечер прошел весело. Это был ее день. Мошкин угощал жену шампанским, танцевал, наступая ей на ноги, шутил, рассказывал веселые истории, очень много ел и хвалил все приготовленное ею. Маша была веселой, она была такой же, как и тогда, когда он познакомился с ней. И хотя ее день рождения был поздней осенью, на него он навеял весеннее настроение. Спать улеглись далеко за полночь. Он целовал ее податливые губы, которые она подставляла сама, уже не требуя за это никаких цветов. Рабочий день прошел не так, как обычно. Тревога, вызванная разговором с Макарычем, прочно засела в сознании Абрамовича, заставляя лихорадочно искать выход из создавшегося положения. Он уже дважды побывал у своего начальника, который вызывал его по поводу составленных графиков предстоящих соревнований. Абрамовича бесила бестолковая беспомощность начальника, слушающего его пояснения. У него возникло желание, которое он сдерживал изо всех сил — ударить по этой дебильной голове, а не разжевывать ей общепонятные истины. Ему сейчас необходимо было уединиться, чтобы сосредоточиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Абрамовичу это удалось только в 11 часов, когда он, наконец, остался один в своем кабинете. Он не пошел даже на обед, пытаясь ответить на извечный вопрос: быть или не быть. Юрий Федорович понимал, что вопрос стоит именно так, а не иначе, и меры нужно предпринимать самые решительные, пока он все может. Ситуация может внезапно измениться, и тогда будет поздно. Пока он имел одного реального врага — это подполковника, который забрал Серого в общежитии. Абрамович набрал номер телефона Бориса и попросил его смотаться к Сырову и привести его к 5 часам сюда, к нему на работу. Так и просидел Абрамович до 5 часов в поисках решения, искурив целую пачку сигарет. Без 4:45 он вышел в коридор и посмотрел в окно. Машина Бориса стояла на месте. Значит, он привез Сыра. Закрыв кабинет, Юрий Федорович пошел на выход немного раньше обычного, что случалось с ним довольно редко. В хорошо натопленной машине действительно его ожидали Сыр и Борис. Усевшись рядом с водителем и поздоровавшись с обоими, он сказал: «Давайте отъедем отсюда куда-нибудь, где пиво есть. Что-то в горле пересохло. с удовольствием выпил бы и бутылочку. «А у меня пиво есть», — бросил Борис через плечо. «Вон в карманах, аж 4 бутылки». «Тогда давай куда-нибудь, где и людей поменьше», — коротко сказал Абрамович. Борис быстро вывез их на набережную водохранилища, где было совершенно безлюдно. Заглушив двигатель и поставив машину на ручной тормоз, Борис вышел из кабины, давая возможность шефу поговорить с Сыром наедине. «Вы тут побеседуйте, а я пока немного прогуляюсь». «Где там у него пиво спрятано? Давай открой по бутылочке», — сказал Абрамович, поворачиваясь в полоборота к сидевшему на заднем сидении Сыру. Тот, пошарив в кармане за спинкой водительского сидения, извлек 2 бутылки пива, которые ловко откупорил массивной золотой печаткой. Протянув бутылку шефу, сам открыл боковое стекло и выбросил пробки на тротуар. Абрамович отпил из бутылки добрую половину, внимательно посмотрел на Сыра. «Зачем вызывал, шеф? А ты что, не пьешь или пиво не любишь?» «Почему не люблю? Люблю. Кто ж пиво не любит?» — произнес он и, в свою очередь, приложился к бутылке. Абрамович тем временем прикурил сигарету и, подождав, пока Сыр оторвется от горлышка, спросил: «Ну, как у тебя идут дела со следователем?» «А, с тем подполковником. Наполовину дело сделано». «Как наполовину?» — переспросил Юрий Федорович. «Да, это я так выражаюсь. Узнали, где он живет, голубчик, нашли его квартиру и номер телефона. Обитает он вдвоем с супругой, больше с ними никто не живет. А наполовину это, знаешь, так, все о его половине, то есть о жене. Узнали, где она работает, каким транспортом добирается, в какие магазины постоянно наведывается. Она оказалась такой пунктуальной особой, все по часам расписано. Да и по городу не очень мотается, только и знает дом, работа, магазин. Ну, а сам он что из себя представляет?» «С ним дела обстоят гораздо хуже. Домой является не ко времени, да и ходит в штатском, поэтому и выследить его труднее. В подъезде много жильцов, а кто выходит утром, он или другой, ведь на лбу не написано. А спросить ни у кого нельзя. Да и перед дверью его квартиры стоять не будешь». «Тогда остановимся на его бабе. Пусть ее шарахнут как следует, но не до смерти, а так, чтобы ему было понятно, с ним не шутят. Его телефон дай мне, я после ему звякну. Пусть он поймет, гадюка, что это не случайность, а плата за его рвение на службе». Он сделал несколько глотков, пока Сыр нашел и вырвал из записной книжки домашний телефон Мошкина. «Вот, возьми, Федорович». Сыр протянул шефу листок с 6-значным номером. «Слушай, сделать это нужно будет сразу, как только я тебе дам знать. Подошли ко мне Бориса, он знает, где я обитаю. Но мне не хотелось бы, чтобы он был в курсе», — добавил Абрамович, опорожняя бутылку. «А зачем ему узнать?» «Я достал 2 мужские мутоновые шубы. Хочу тебе одну подарить к зиме. Знаешь, такие приличные и на вид, и по цене. Вот когда нужно будет ее шарахнуть, ты его пришли ко мне за шубой. Я ее тебе передам. А для меня это будет сигналом, что пора действовать». Абрамович внимательно посмотрел на говорившего, прикурил было потухшую сигарету и с удовлетворением в голосе сказал: «Ладно, договорились. Зови Бориса, а то он уже порядком задубел на таком ветрище». Действительно, по первому льду, только что сковавшему водохранилище, волнами изменилась поземка. Сыр открыл дверцу, выбросил пустые бутылки из-под пива и позвал шофера. В центр поднимались по Петровскому спуску в потоке множества машин. У почтамта Абрамович попросил Бориса притормозить, сказав, что отсюда он доберется сам. Не прощаясь, он вышел из машины, которая, мигая включенным поворотом, быстро скрылась за стоящим на остановке автобусом. Юрий Федорович прогулочным шагом направился к себе домой. Благо, что пройти нужно было не более 300 метров. В квартире было тепло. Это особенно чувствовалось после морозного воздуха улицы. Приняв традиционную ванну, он, источая хвойный аромат, пришел на кухню ужинать. Выпив положенные 2 рюмки спиртного, он с аппетитом, но неторопливо ел свиные языки с приготовленной им самим по особому рецепту горчицей. Насытившись, он прихватил из холодильника бутылку пива и ушел в зал смотреть телевизор. Потягивая пиво из запотевшего бокала, он без интереса смотрел экономическое телеобозрение. Ставя бутылку на столик, он невольно остановил взгляд на визитке с номером телефона Марты. Поставив рядом с бутылкой стакан, он поднял трубку, немного подумав, как бы взвешивая свои способности, стал набирать номер. Трубка ожила на первый же вызов. Это была Марта. Узнав голос Абрамовича, обещала быть у него в 20:00 вечера. Положив трубку на место, он долил пиво в стакан и, закуривая, стал ожидать, пока осядет пена. Звонок телефона прозвенел неожиданно и, видимо, поэтому показался слишком громким. Звонил Макарыч. Узнав его голос, Абрамович внутренне сжался, ожидая неприятности, но тот спросил: «Так, может, я тебе сейчас их завезу, пока они упакованы и под рукой?» «Ты это о чем? Говори яснее». Не поняв, переспросил он. «Я хочу завести тебе бабки, о которых мы с тобой толковали». «А, я наконец понял. Привози, но только побыстрее, а то у меня в 8 деловое свидание. «Я буду у тебя раньше, так что на свидание ты успеешь». В трубке послышались короткие гудки. Ровно через 20 минут в дверь квартиры 3 позвонили. Абрамович, убедившись в глазок, что это Макарыч, открыл дверь. Арнольд прошмыгнул в нее, держа солидный кейс в руках. Они обмолвились несколькими общими фразами, и Макарыч, оставив кейс, вышел на лестничную площадку, не забыв на прощание пожать руку соратника. Абрамович, закрыв за поздним визитером дверь, прошел в зал, где запер кейс в верхний ящик финской стенки. Он решил пересчитать деньги завтра, когда пораньше выпроводит Марту. Проделать это сегодня не представлялось возможным, не было времени. В подтверждение его решения в дверь снова позвонили. Припав к глазку в двери, он увидел стоящую перед ним Марту. Впустив ее и закрыв дверь, он помог гостье раздеться и пройти в зал. Здесь она взяла инициативу в свои руки, и вскоре они сидели за столиком и пили коньяк, с нетерпением ожидая, когда закончится официальная